Иван Шмелев. Человек из ресторана. Глава шестая. Постучался я к Кривому, чтобы поговорить как следует в трезвом состоянии, но он спал, и дверь запер на крючок. Илуша-то сказала, пусть проспится после куража, то злой будет. И стали мы рассуждать, гнать его или оставить, что с него возьмешь, как он без места. И тетка-то его с ветру, и раньше бывало все про тетку, а потом отрекался. Такой гордый человек, и так все обернул ночью, что словно мы его обидели. А это в нем происхождение такое капризное. Хвастал, что у него мать из дворянской крови. И содержанкой жила у губернатора, и, может, он даже сын губернатора, а не золотарика. Черепахину все изливал, мне бы надо по малой мере чиновником быть и начальствовать, а я до такой ступени опустился. Да только я письмо в газеты накатаю, отца своего подлеца так изображу, что его с места прогонят, или пусть мне 1000 рублей пришлет, велосипедными шинами торговать буду. Такие вокруг себя сети распространил, думает, и не узнают, а просто стыдно ему было при его положении, вот и врал. Пришел я в ресторан, и в официантские наши очень горячо рассуждают. И это Икоркин, маленький такой и черненький, как блоха, но очень цепкий и может говорить. И Икоркиным-то его прозвали Насмех. Очень любил, как поступил Икорочку, с ложечек и тарелок слизывать. Оказывается, общество устраивается для всех официантов, для поддержки. Вот Икоркин и требовал, чтобы записывались по полтиннику в рассрочку. Но только Насмех метрдотель разогнал и оштрафовал Икоркина на рубль за грубость. Потом мне: «Бери букет, который барышня забыла, вези на квартиру». Карасев записку прислал, велел. Поставили в картонку, пошел я по адресу и не спросил, нужен ли какой ответ. Дорогой уж вспомнил. Пришел я на третий этаж, поднялся. Старая барыня отперла. Что такое? Букет барышни от господина Карасева из ресторана. Плечами пожала и зовет: «Аля, что такое? Букет тебе». Вышла та, тоненькая такая, в фарточке, прямо как девочка. Вырвала у барыни картонку, и ушли они. Слышу разговор у них горячий по-французски. И та кричит, и другая. А я жду, будет ли ответ какой. А ко мне девочка вышла, черненькая, и мальчишка. Стоят и смотрят. Мальчик еще спросил меня, кто я такой. А потом и говорит, там наша Аля работает, где обедают. А девочка мне куклу принесла показать, такая занятная. И вдруг барышня выбила ко мне и так гордо: «Можете идти, не будет ответа». Так гордо, что я и не думал от нее. И лицо такое злое сделало. Мальчишку дернула за руку, так и отскочил. И за мной дверь хлоп. Как вылетел, я все равно плюнул даже. Провались они все, а я еще ее и пожалел. И день этот выдался очень горячий, потому что в золотом салоне свадебный ужин на 200 персон. Сын губернатора женился на дочери фабриканта Барыгина. По 20 рублей с персоны без вина. А в угловой гостиной юбилей делали директору гимназии. И метрдотель в наказание, что букет я от офицера принял, отрядил меня к юбилею. А юбилей что? Чиновники, только разговоры. Еще рассматривают. Двугривенный или пятиалтынный. Начались завтраки. И уморил тут меня пакетчик. Вот поди ты, что значит капитал? Прямо даже непонятно. Мальчишкой служил у пакетчика, а теперь в такой моде, что удивление. Домов наставил прямо на страх всем, и ничего не боится. Ставит и ставит по 7 да по 8 этажей. Так его господин Глотанов и называет — домострой. А настоящая его фамилия — Семин Михайло Лукич. Выстроит этажей в 7 на 100 квартир и сейчас заложит по знакомству с хорошей пользой. Потом опять выстроит и опять заложит. Таким манером домов 6 воздвиг. И совсем не образованный, а вострый. И насмешил же он меня. По случаю какого торжества неизвестно, а привез с собою в ресторан супругу. И в первый раз привез, и сам 3 года ездит. Как вошла да увидала все наше великолепие, даже испугалась. Сидит в огромной шляпе, выпучив глаза, как ворона. А я им служил, и слышу, она говорит: «Что это, как мне не нравится на людях есть? Чисто в театре». А он ей резко так: «Дура, сиди важней. Тут только капиталисты, а не шваль». Она ежится, а он ей: «Сиди важней, дура». Она свое: «Ни в жизнь больше не поеду, все смотрят». А он ее: «Дура, иду, умора». А мне так говорит: «Наплевать на всех, что смотрят». Даже не так сказала, по-уличному. «На всех, говорит мне, я привык к свету». Нехорошо так сказал. Я-то понимаю даже их необразование, и манит меня человек: «Дай мне чего полегче», — прищурился на нее, говорит, — «дай мне соль». Такая морская рыба, камбала. Она-то глаза выпучила, не понимает, конечно, а он-то и доволен, что дуру нашел. А сам недавно за артишоки бронился. Я, говорит, думал, что мясо на французский манер, а ты мне какую-то репу рогатую подаешь. Вон она. И как принес я им камбалу, он и говорит супруге: «Вот тебе соль, ешь, не бойся, это рыба. В море на 100 верст в глубине живет». Умора, ей-богу. И сам-то не ест и никогда в компании не ел, а тут для удивления заказал. А она шевельнула вилкой и говорит: «Что это, как она и на рыбу-то не похожа, а не вредная?» Да как распробовала в пару-то аромат от нее и назад. «Да она тухлая совсем, Михаил Лукич». Не понимает, что такой от нее запах постоянный, тухлый. Уши смеялся он, вот как покатывался. «Эту рыбу-то только француженки употребляют, дура!» Она чуть не плачет, красная, как свекла, стала и в прыщах. «Мне бы, говорит, лучше белуги бы». А он-то ей: «Да не страми ты меня перед лакеями, ешь. Тут за порцию 3 с полтинной, и ни малейшего стыда. Она ест и давится. И случилось нехорошо, в салфетку даже. А он ей угрожает: «Ну, дура, никогда больше не возьму, необразованная». Сейчас подозвал меня, и так важно: «Дай ей артишоков». Вот, это уже насмех. Потому где ей с артишоками управиться? Вот какие люди. А сам-то сам как-то привез в кабинет девочку 15 лет, так, портнишечку, и напоил. Самому 50 лет, а она девчоночка совсем. И тут-то тоже кормил по-небыкновенному, потешался. Устриц давал, лангустов, минок, нарочно с метрдотелем совещался, как бы почудней. Портнишечку... Все своими глазами видел и сам служил. И как иной раз мерзит и мерзит. И образованные тоже. И никто не скажет. И ничего. Хамы, хамы, халуи. Вот кто халуи и хамы? Не туда пальцами тычут. Грубо и неделикатно в нашей среде. Но из нас не отважутся на такие поступки. И пьянство, и жен бьют, верно. Но чтобы доходить до поступков, как доходят, чтобы догола раздевать, да на четвереньках по коврам, чтобы прыгали, это у нас не встречается. Для этого надо особую фантазию иметь. Теперь меня не обманешь, хоть ты там что хочешь говори всякими словами, чего я очень хорошо послушал в разных собраниях, которые у нас собирались и рассуждали про разное. Банкеты были необыкновенные, со слезой говорили, а все пустое. Уж если здесь нет настоящего проникновения, так на момент только все испаряется, как после куража. Вон, а теперь полным-полны рестораны, и опять бойкая жизнь, опять все идет, как раньше. Эх, Калюшка, твоя правда. Теперь я и сам вижу, что такое благородство жизни. А где она правда? Один незнакомый старик растрогал меня и вложил в меня сияние правды, который торговал теплым товаром, а эти кушают и пьют, и разговаривают под музыку. Других не видал. И смеялась девчоночка-то, портнишечка-то, смеялась, как коньяком ее повеселили, и потом туда. У нас такой проход есть, плюшем закрытый проход, чистый, ковровый, неслышный проход есть. И потом в этот проход прошли. В номера проход этот ведет, в особые секретные номера, с разрешения начальства. И само начальство ходит этим проходом, тысячи ходят этим проходом, образованные старцы с сединами и портфелями, и разных водят из того и с этого хода на свидание. И был там у нас, и сейчас есть карп аховый насчет делов этих. Как порасскажет, что за этими проходами творится, жены из благородных семейств являются под секретом для подработки средств и свои карточки фотографические под высокую цену в альбом отдают, и альбомы эти с большим секретом в руки даются только людям особенным и капитальным. Там стены плюшем обиты, и мягко вокруг, и ковры, и голос пропадает в тишине, как под землей, и уж с другого конца выходят гости с портфелями, и лица серьезные, как по делам, а девицы и дамы через другие проходы. И все это знают и притворяются, что было честно и благородно. Теперь ничему не верю, хоть ты мне в лепешку расшибись в приятном разговоре. Тысячи в год проживают, все прошли, все опробовали, и еще говорят, что за правду могут стоять. Один пустой разговор. И вот проходы. И сам карп чуть однажды не полетел, а очень испробованный, крепкий человек. Криком одна кричала и билась, так постучал он в дверь, и такой вышел скандал за беспокойство, что чуть было наш ресторан со всеми проходами не полетел. И вот как подавал я им артишоки, замутило меня дрожание такое в груди, неприятность, конечно, дома. А еще у меня сердце нехорошее жмется и бьется, капли ландышевые пью. И так мне подкатило, хоть тут в зале ложись, терпения нет. Пакетчик меня пальцем манит, а я идти не могу. И вдруг товарищ подходит и говорит: «Скорей, жена тебе спрашивает что-то». Перемокся я, подошел к столу, нарзану мне дай, а ей солянки. Побежал я в официантскую, а Луша сидит в платочке бледная. «Скорей, скорей!» — кривой повесился, а колоточный послал. Не понял я сперва, только испугался, она чуть не плачет. «Скорей, скорей! Полна квартира народу, никого нет!» Стал одеваться, пальто никак не вздену, а тата мне: «Скорей, скорей, запутает он нас», а колоточный сказал. Прибежал я на квартиру, народ со двора в окна лезет, а в квартире полиция. Вошел я в его комнату, а уж он на полу лежит, как был, в рваной кофте, на ремешке он задавился от брюк, на спине лежит, руки так свело и в кулаки, как грозится. А на лицо, как взглянул, страшно-страшно, языком дразнится, один глаз сощурен, а другой выперло смотрит, еще ночью так все рожи корчил. А колоточный нас Александр Иванович у окошечка сидит, курит, в руке записку держит и строгий. И околоточный-то знакомый, ему по дешевке вино иной раз доставлял после балов, которые на метродотель с уступкой продавал. «Ждать тебя мне тут... Что это у вас тут за безобразие?» И пальцем в кривого и морщится. Точно я сам его удавил. Что знаешь, какие причины, нет ли чаю стакана? Всегда обходительный был, а тут даже про чай строго. А я совсем расстроился, ничего не понимаю, неприятность тебе будет. И запиской по ладошке хлопнул. Сын где? Его я должен спросить. Чернил. Сейчас я ему чернил и чаю подали, ждем. Прикройте его чем? Связался с дрянью, вот и голову закройте. Даже его взяло. Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева «Человек из ресторана» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.